Нападение было неожиданным. Если в пути Равиль заставлял троих СБшников подключаться к симбионтам, контактирующим с животными, чтобы следить за окружающей обстановкой, то в самом Арзамасе подключаться было попросту не к кому. Сам же Равиль, кстати, лишь в крайнем случае признавал взаимодействие с сознанием какого-либо зверя или даже человека, ведомого слишком простым, как он говорил, поводырем. Предпочитал визуальное наблюдение. И с одним лишь глазом вполне справлялся. Обмениваться образами он тоже не очень-то любил. «Мы все-таки люди и не должны отличаться от прочих наших собратьев. Мы не такие, как эти безмозглые твари». Равиль открыл дверь катера амфибии и выстрелил в голову тощему зомбо-человеку, что выбрался на большую дорогу в надежде поживиться хоть какой-то плотью, пусть даже падалью. «И очень важно, чтобы твой отец, Дан, стал одним из нас. Он выдающийся человек. Все, чего мы достигли, все это благодаря ему». Но это было очень неудобно говорить. В первые часы, когда они только выехали из Москвы, Дан едва сдерживался, чтобы не войти в сеть и не отправить Равилю поток образов, объясняющих его мысли. Сквозь метели и бездорожье они добрались до Арзамаса. Ксю почти сутки не убирала рук со штурвала, лишь трижды делали короткие остановки, необходимые для нормального функционирования тел. Завал на дороге, ведущей к лаборатории, никого не удивил. Обычное дело. Беспризорный мир людей за 20 лет обветшал. Через сотню лет брошенные города превратятся в холмистую местность, поросшую лесом и сорняками. На руинах прежней цивилизации вырастет новый мир. И он как минимум будет чище, потому что братству притят изотопы. Братья не хотят дышать отравленным углекислотой воздухом, жрать генетически модифицированный силос и защищаться от излучения прущего в озоновые дыры с синтетикой, вызывающей рак кожи. Да что там скромничать, этот мир будет раем на Земле. Ведь каждый с помощью симбионтов-поводырей научится понимать любого члена братства. Исчезнут распри, о войнах забудут, как о кошмарном сне. Ощущение грядущего светлого будущего было столь велико, что Данила, когда началась заваруха, поначалу даже опешил. Кто достаточно разумный, чтобы взять в руки гранатомет, будет так безнадежно глуп, чтобы помешать их прекрасной миссии? Проваливаясь чуть ли не по пояс в снег, он звал отца. Быть может, слишком эмоционально звал, немного стыдясь того, что он до сих пор не смог подавить в себе нерациональное. Как никогда прежде, отец был нужен Даниле сейчас, в этой кровавой бойне в Арзамасе. И когда он уже разуверился, что отец придет на помощь, это случилось. И были взрывы, и Дану заложило уши от грохота, его чуть не похоронило под дождем из строительного мусора, но он все же услышал. «Данила, живо ко мне! Я отключу защитный контур!» Очнулся Гурбан от лютой головной боли и жажды. К тому же он был связан. Так что приятным его возвращение в реальность назвал бы только безнадежный оптимист. Еще и огнем жгло ноги, живот и грудь. «Живой?» – на него уставились зеркальные линзы. Гурбан дернулся и едва не потерял сознание от боли, вспыхнувшей в голове, но все же заметил, что его переодели и закутали в силиконовое одеяло. «Значит, живой». Гурбан едва сдержал ярость. Толку от нее все равно пшика, навредить общему делу можно. Вопреки всему, он не потерял надежды вырваться из плена и победить. Пока он жив, слизням не стоит ждать поблажек. «На кой я вам?» Вопрос забрал у Гурбана слишком много сил. Он утонул затылком в чем-то мягком, в подушке, наверное, и тяжело со свистом задышал. Только и мог теперь смотреть в потолок и дышать. Думать и то не получалось. Потолок? Где он очутился? Звякнули медвежьи клыки. Равиль навис над ним, обветренные губы зашевелились. «Зря доктора убил. Он бы всем нам пригодился. Раненых много». Гурбан закрыл глаза, иначе высказать свое презрение он не мог. «Ксю, займись им». Гурбан вздрогнул. «Жива?» Прихрамывая, нога перевязана настоящими бинтами, на которых четко обозначилось алое пятно, Ксю, бледная, в пуховом платке, скрывающем ее золотистые волосы, присела рядом. Что-то металлическое звякнуло. Нож? Штык? Что? Ведь займись им, да? Именно блондинке выпало расправиться со своим прежним боссом. Уплывая в черное небытие, Гурбан все же повернул голову. Оказалось, Ксю поставила на пол парящую кружку, от которой тянуло заваренными травами. А Гурбан уже подумал... Да... Мимо проковылял Фаза. Его покачивало из стороны в сторону. Тоже уцелел в мясорубке. И непонятно, радоваться этому или огорчаться. Фаза остановился рядом с Толстяком, дружком Сташева. Вместе они принялись изучать бронежилет, изрядно подпорченный пулями. После чего Толстяк натянул его на себя, а сверху надел простреленную куртку. «Гурбан, ты меня слышишь?» Скрип Маркуса ни с чем не перепутать. Долговязого уложили в ногах чистильщика. «Серега жив, только плохо очень. Тебя тоже зацепило. Ошпарило взрывами». Гурбан хотел было спросить о судьбе Сташева-младшего, но с губ сорвался лишь стон. И все же Маркус его правильно понял. «Тебя интересует, что случилось с пацаном и где мы?» Если бы Гурбан мог, он ответил бы, что да, именно это интересует его больше всего. Это самый важный вопрос в его жизни. Но Маркус не спешил прояснить ситуацию. Вместо этого он обратился к Равилю. «Ты не ответил моему другу. Зачем мы тебе?» «У нас слишком большие потери». Чистильщик был уверен, что зомбак в шляпе и очках опять проигнорирует вопрос... Но он ошибся. Братство лишилось очень нужных ему сейчас членов. Их места вакантны. Равиль снова склонился над Гурбаном. «К счастью, у нас есть подходящие кандидаты». И поднес к его лицу открытую ладонь, на которой извивались слизни.